Часть первая. Старуха в фиолетовом плаще. Первое. И Илья еще не заснул, когда услышал этот непонятный звук. Звук напоминал трепет белья, вывешенного на заднем дворе и терзаемого порывами ветра. Некоторое время Илья лежал с открытыми глазами, пытаясь понять, не снится ли ему это. Во-первых, сейчас зима, и на заднем дворе нет никакого белья. Во-вторых, погода сегодня не была ветреной, да и сейчас не слышно обычного в этих случаях гула в водосточных трубах. Не считая этих хлопков какой-то ткани. Илья осторожно приподнялся на локтях, глянул на жену. Та спала. Ее ровное тихое дыхание убедило его, что ему ничего не мерещится. Не хотелось выбираться из-под одеяла на холод, но Илья все-таки встал с кровати. Проверил, не разбудил ли Ольгу, накинул пижаму и вышел из спальни. Дверь в свою комнату они не закрывали с тех пор, как решили, что их ребенку пора ночевать вне родительской спальни. Оля волновалась, что они не услышат, если трехлетний Данила проснется среди ночи, испугается, заплачет, и тогда Илья предложил оставлять двери их комнаты открытыми. Он прошел к спальне сына, заглянул туда, убедившись, что ребенок спит, и прошел дальше, на кухню. Именно с кухни задний двор был виден лучше всего. Это был просторный участок, ограниченный невысоким, по пояс взрослому человеку, забором, часть которого скрывали заросли черемухи и сирени. Правда, сейчас голый кустарник не справлялся с этой задачей, и забор был виден по всему периметру, не считая тех участков справа и слева, которые были общими с соседскими дворами. Справа располагался гараж, слева — сарай, благодаря чему задний двор Ильи и Ольги Доменковых был скрыт от посторонних глаз. Если, конечно, не встать с тыла на тропинке, протянувшейся вдоль леса. Задний двор был достаточно просторным и удобным, и хозяева уже не раз устраивали здесь пикничок с шашлыками, приглашая друзей и родственников. И еще Илья планировал оборудовать песочницу, поставить качели и горку для Данилы и его будущего братика или сестрички. Оля была уже на четвертом месяце. Не решаясь включить свет, Илья осторожно просеменил к окну. Хлопки, напоминавшие трепет белья на ветру, стали отчетливее. Плотная занавеска на окне усиливала тьму и не позволяла рассмотреть задний двор. Появилась необъяснимая тревога. Илья помедлил, прежде чем, наконец, приподнял край занавески. Сначала Илья не заметил ничего особенного. Заметенный снегом двор, темная бесформенная масса гаража и сарая, сжавшийся, будто под тяжестью снега, мертвый кустарник и расплывчатая стена спящего леса. Илья даже успел удивиться, откуда эти хлопки, если на заднем дворе ничего и никого нет. Потом он обнаружил человеческую фигуру. Но не происходило ничего криминального. Никто ничего не тащил, никуда не крался. Человек просто стоял, глядя на дом. Но у Ильи похолодела спина, и он не отпрянул от окна, отпустив уголок занавески лишь потому, что его охватило оцепенение. Это было неожиданно. Человек, вошедший к ним на задний двор незадолго до полуночи, и, наверное, не предвещало ничего хорошего. Однако это предположение отодвинули на задний план другие детали. Человек был в длинном темном плаще, не черном, скорее фиолетовом, или бордовым. Свет уличных фонарей со стороны фасада не освещал человека в плаще открыто, но частично рассеивал тьму. Достаточно, чтобы различить некоторые мелочи. Одежда визитера показалась Илье тонкой и совсем не зимней. Сам человек казался тем, кто, замерзая в лесу, решился постучать в первый попавшийся дом в поисках приюта. Именно полы его плаща трепетали, издавая те самые хлопки, что подняли Илью с кровати. Полы трепетали, несмотря на отсутствие ветра. В противном случае шевелились бы ветви кустарника. Спустя минуту или около того Илья решил, что человек на заднем дворе — женщина. Он сам бы не объяснил, почему пришел к такому выводу. Капюшон плаща оказался накинут на голову, и лицо рассмотреть было нельзя. Наверное, причина была в росте и хрупком сложении. И еще Илье показалось, что женщина вошла во двор босиком. Во всяком случае, ему не удалось рассмотреть обувь, хотя полы плаща не скрывали ноги полностью. Очередной хлопок странной одежды под несуществующим порывом ветра заставил Илью прервать это созерцание. Нужно было что-то делать. Он отпустил занавеску, и задний двор скрыла тонкая белая ткань. Илья оглянулся, подумав о жене и о том, не разбудить ли ее. Отказавшись от этой затеи, Оля же беременна, и он ее только напугает, и Илья решил все выяснить самостоятельно. В конце концов, к ним на задний двор кто-то вошел, и он, как хозяин дома, должен получить объяснение. А вдруг этой женщине в самом деле требуется помощь? Илья шагнул к веранде, где был выход на задний двор, осознал, что у него босые ноги, и попытался нащупать во мраке холодной веранды хоть какую-то обувь. Нашлись старые тапки, в которых Илья в теплое время года выносил мусор или спускался в подвал. Он уже отодвинул засов, когда появилась мысль предупреждения. Он выходит из дома в пижаме и безоружный, но нет уверенности, что это не какие-нибудь отморозки грабители странным способом выманивают хозяев. Но было поздно. Он уже толкнул дверь вперед, и холодный воздух иголками впился в обнаженные голени, быстро пополз вверх, забираясь под пижаму, вгрызаясь в бедра и ягодицы, гениталии и пах. Несмотря на это, Илья застыл. Во дворе никого не было. Илья покосился влево, потом вправо. Пусто. Словно никого и не было. Возникло абсурдное желание вернуться в кухню и снова поглядеть в окно, убедиться, что и оттуда задний двор предстанет пустым, без странного визитера, минуту назад стоявшего в неуместном одеянии, кажется, босиком. Вместо этого Илья шагнул вперед, сходя с невысокого крыльца на заснеженную землю. «Эй!» — негромко позвал он. «Кто тут?» Ему никто не ответил. Любопытно, могла ли та женщина в плаще покинуть двор, пока хозяин дома искал на веранде обувь и открывал заднюю дверь? Теоретически это возможно, если двигаться очень быстро. Впрочем, теоретически возможно многое, но вот в реальности... Женщина в плаще стояла в шагах в пяти от калитки, выхода с заднего двора на лесную тропу, и калитка была закрыта. Не так, чтобы много, но уйти из поля зрения человека, выходящего с черного хода, можно было, лишь совершив все бегом. Да, только с помощью быстрого бега. Неужели женщина в плаще заметила Илью, смотревшего на нее из окна, и догадалась, что он вот-вот выйдет на задний двор, чтобы потребовать объяснений? Если так, если она ничего не хотела объяснять хозяину, что она вообще здесь делала? В тонком плаще, босиком. немевшие от холода ноги лишь укрепили Илью в уверенности, что женщина в плаще не могла не мерзнуть, стоя на одном месте неопределенное время. Если так, она тем более не могла бежать. Куда же она подевалась? Илья шагнул к калитке. Тревога, перераставшая в страх, тянула его назад в дом. Но он лишь коротко оглянулся на дверь, как бы сомневаясь, оставлять ли ее открытой или все же прикрыть, чтобы не напустить в дом холода. Так и оставил открытой, как будто не рискнул отрезать единственный путь к отступлению. Десяток шагов, и он оказался на том месте, где стояла женщина в плаще. Он посмотрел на калитку, на лес. Подумав о следах, опустил голову, вглядываясь в землю. На минуту он забыл о холоде, о том, что обнаженным ногам уже больно. Следы были, но, несмотря на приличный слой снега, они были неотчетливыми, припорошенными, что ли. Как если бы женщина стояла здесь пару часов назад до того, как поздним вечером недолго шел снег. Илья оглянулся назад на собственные следы. Так и есть. Собственные следы были вполне отчетливыми. Илья окинул взглядом лес. Ему стало нехорошо. Внутри как будто образовался кусок льда с множеством острых краев. Могла ли женщина в плаще быть галлюцинацией? Мог ли Илья ходить во сне и даже выйти во двор, после чего проснулся, стоя возле калитки? Не факт, что раньше с ним такого не случалось. Всегда что-то случается в первый раз. Значит, ходил во сне? Во сне выглянул в окно и увидел то, чего не было? Но иначе как это объяснить? Возможно, это было с ним и раньше, но он ложился спать и наутро ничего не вспоминал. И сегодня, прежде чем он вернулся в постель, его разбудил холод. Илья уже повернулся назад, решив согласиться с тем, что иногда бывает лунатиком, когда снова посмотрел на землю. Пожалуй, не будь здесь вообще следов, объяснение с походами во сне было вполне подходящим. Но следы были. Они, правда, выглядели, как оставленные здесь несколько часов назад, но никак не минут. Илья мог поклясться, что сейчас не спал. Только не на этом холоде в рваных тапках. И припорошенные снегом следы не были сновидением. Он видел их в реальности. В очередной раз, окинув взглядом лес, Илья покачал головой и поспешил в дом. Ко всем чертям эти следы! Он уже не чувствовал больших пальцев обеих ног. Кто бы ни заходил к ним во двор, ничего страшного не случилось. Ну, забрел кто-то на здоровье. Быть может, такой же, как те лунатики, что ходят по крыше и не падают. В кухне, поглядывая в окно, Илья массировал ступни, пока в пальцы не пришла горячая, ноющая боль. На всякий случай Илья выпил горячего чая и только потом вернулся в спальню. Заснуть удалось лишь под утро.